Сидр, который им принесли, оказался противным, водянистым, сладковатым пойлом. Но туз пивом остался доволен. Они налили его в миску, и поросенок все выпил. Но он помнил слова Ненни: «Все хорошо, что в меру». И когда ему предложили еще пинту, он хрюкнул один раз. «Он больше не хочет», — сказал фермер Тапс. «И я тоже не хочу». Какое-то время они оставались в гостиной, откуда все, кроме них, ушли. Фермер Тапс все больше и больше нервничал. Сладкий сидр не помог ему. Туз, напротив, был наверху блаженства. От пинты пива он стал веселым и беззаботным, и ему не терпелось появиться перед камерами. Его не тревожила мысль, что он предстанет перед взором многих миллионов людей, потому что он не осознавал этого. Он думал только о Кларенсе и Меган, надеясь, что Кларенс не забудет включить телевизор, и сожалея, что милая старая Ненни не увидит его. Так что, когда за ними пришли в гостиную и сказали Теду, что пора идти на сцену, Туз поспешил впереди своего хозяина. Идя вплотную за провожатым, который вел их на передачу «Бывает и такое», он услышал, как женский голос произносит: «А теперь, леди и джентльмены, позвольте представить вам...» «Это меня», — подумал он, и, протолкавшись через какие-то занавесы, очутился на сцене как раз в тот момент, когда женщина, стоявшая к нему спиной, закончила: «Фермера Тапса». Аудитория в студии разразилась оглушительным хохотом, так как на сцене появился здоровенный Боров. Хестер Янсен, это была она, в изумлении прикрыла рот рукой, и новый залп смеха раздался, когда на сцене появился подталкиваемый сзади фермер Тапс, выглядевший, если не принимать во внимание его одежду, как брат-близнец поросенка. Хестер Янсен отвела ладонь от губ и улыбнулась, показав, как заметил Туз, ряд прекрасных зубов. На ней было шелковое платье изумрудно-зеленого оттенка, которое абсолютно не сочеталось с небесно-голубым костюмом фермера, и он выглядел еще более несуразно. И казалось, что могут произойти и другие несуразицы, потому что фермер Тапс не понимал, почему все над ним смеются, и какой бы ни была причина, это ему не нравилось. Он и без того нервничал и ощущал дискомфорт из-за своих слишком тесных одежд. А тут еще жара от софитов в студии, его красное лицо стало еще краснее. Мисс Янсен, профессионал до кончиков, покрытых лаком ногтей, овладела ситуацией. Легко шагнув вперед, она взяла фермера за большую потную руку и произнесла опять со слепительной улыбкой: «Добро пожаловать на передачу «Бывает и такое», мистер Тапс. Как хорошо, что вы пришли и привели с собой вашего знаменитого поросенка Туза Трев». Она повернулась к камере. «Многие телезрители, — сказала она, — уже прочли в газетах о Тузе, питомце фермера Тапса. У нас в передаче «Бывает и такое» принимали участие необычные животные, но никогда, думается, не было такого большого». Она собралась было похлопать Туза, который смирно стоял посреди сцены, но блеск масла на его щетинистой спине удержал ее, не говоря уж о его размерах. Его зубы, заметила она, были даже больше, чем ее собственные. «Да, он громадина, мистер Тапс», — сказала она со смешком. «Сколько он весит?» 10 скоров, — буркнул фермер. 10 скоров? Что это значит?» Фермер Тапс вынул большой в горошек носовой платок и вытер пот со лба. «Уж эти лондонцы», — подумал он сердито, — «ничего-то они не знают». «Вы не знаете, что значит «скор», молодая леди?» — сказал он. «Почему же? Знаю. 2 десятка». «Ну вот, кое-что мы выяснили», — сказал фермер Тапс. 1 скор — это 20 фунтов. «Значит, 10 помножить на 20 будет 200 фунтов. Не так уж трудно, правда ведь?» Взрыв смеха. Теперь-то все смеялись над ней, а не над ним. Он это понял. Он почувствовал, что, может быть, собой доволен. А мисс Янсен почувствовала, что ее гость понемногу освоился в непривычной для себя обстановке. «Какая я глупая», — сказала она. «Расскажите нам еще о нем. Мне говорили, он любит пиво. Не хочет ли он сейчас выпить?» «Он уже выпил пиво там, за сценой», — сказал фермер Тапс. «Этого пока, мисс, достаточно». Хестер Янсен надела одну из своих самых шаловливых улыбок. «Ну, хорошо», — сказала она. «Мы не хотим, чтобы этот маленький поросеночек хотел пи-пи всю дорогу домой». «Не волнуйтесь, молодая леди», — сказал Тед Тапс. «Он приучен вести себя должным образом, как вы и я».